Микортуть. Одинокий отец познакомится. Горячая авторская благодарность Варе Медной и жителям Совиного Дупла за моральную поддержку и творческие пинки. Марии Покусаевой за вовремя зажженный маяк, диссертацию о жанрах популярной литературы. Часть первая. Подарок. Пролог. «Бабушка, тебе нужно к врачу». Лорен чуть не плакала. Денег на госпиталь не было. «Тебе необходимо проходить лечение каждые 6 месяцев, а мы уже пропустили 1 курс». Пожилая бледная женщина вымученно улыбнулась. «Ничего, деточка, я как-нибудь травами подлечусь». «Травы не помогут. Тебе бы переехать в деревню на теплое побережье, да не пропускать лечение». Лорен все же всхлипнула и тут же решительно вытерла глаза. «Мой знакомый клерк из банка сказал, что поможет получить ссуду. Он сказал, что поможет с документами. О том, что это будет не совсем законно, Лорен решила бабушке не говорить. У той и так обострились боли, и нервничать ей было ни в коем случае нельзя». «Его светлость, гранд-герцог Марк Эмилий Сантьяго Ортис де Сарате Мальдонадо, кузен Его Величества Артега Карлоса IV де Бурбон, короля Испалиса, великий магистр, глава ордена пернатого змея, тайный советник, прочее, прочее, прочее, опять холост». Импозантный молодой мужчина в домашнем шелковом халате бросил на стол новости столицы. «Это которая по счету?» «4-я, дон Аманда». Его секретарь улыбнулся и развернул другую газету, пестревшую всевозможными цветными заголовками. «Что пишут?» — живо поинтересовался дон Аманда. «Сплетница принимает ставки, как быстро герцог женится и на ком. Список потенциальных невест тянется на 1/4 страницы. О, да тут все более-менее родовитые дамы государства». «И не боятся его репутации», — весело воскликнул дон. «Что называют причиной смерти герцогини?» «По официальной версии, она из замка Черных Химер отбыла за океан, предварительно дав герцогу развод. А по неофициальной называла мужскую гордость Марка масиком. Этого он стерпеть не мог и удавил ее в порыве бешенства». «О да», — расхохотался дон. «Первую он удавил за то, что она носки складывала не по парам. Вторую, потому что пыталась сделать из него вегетарианца. Третья болтала во время секса. А четвертая, значит, недооценила мужскую гордость. Ну, еще болтают, что герцог увлекся во время сексуальных игр и не рассчитал сил. В кулуарах шепчутся о проклятии синей бороды». «Глупости. Здесь что-то другое. И я хочу узнать, что». «Пора преподнести моему другу Марку давно обещанный подарок. У нас есть подходящий экземпляр?» «Та девица, что пыталась получить ссуду в банке по подложным документам. Помнится, она еще что-то лепетала о больной родственнице. Она согласится. А у девицы есть выбор. Или стать на год служанкой Марка, или сесть в тюрьму на 10 лет. Да ну, ей грозит год общественных работ, не более», — махнул рукой дон Аманда. «Но девушка ведь об этом не знает», — вкрадчиво произнес секретарь. «Подготовь контракт, и если она его подпишет, то мы начнем игру. И не забудь, мое имя нигде не должно упоминаться». Секретарь подошел к бару, плеснул в хрустальные бокалы янтарную жидкость из графина и подал один дону. «За будущего великого магистра». Она сидела за железным столом, положив руки на столешницу. Испуганная. 10 дней в общей камере окружной тюрьмы едва не сломали ее дух. Лорен держалась из последних сил, и только надежда, которую дал адвокат, не позволяла опуститься на дно отчаяния. «Хорошо выглядите, сеньорита». «Здравствуйте, дон Мегель». Она подскочила, и цепи, сковывающие лодыжки, неприятно звякнули. «Есть новости? Вам удалось что-нибудь узнать?» «Увы, судья настроен очень решительно. От вашей аферы чуть не пострадала репутация одного из крупнейших банков. Наказание будет максимальным — 10 лет каторги. «Мне жаль, сеньорита Кастро». Из Лорен словно воздух выпустили. Она не могла поверить словам адвоката. «Это просто невозможно. Они не могли поступить так жестоко. Но я ведь ничего не украла. Я бы вернула суду согласно договору». «У вас уже были приводы в полицию, поэтому закон на стороне банка». «Меня штрафовали в 13 лет за нарушение тишины. Вам не кажется, что это не то преступление, о котором можно помнить 8 лет?» «Мне жаль». Лорен шмыгнула носом. «Каторга. 10 лет. Через 10 лет она станет старухой, а бабушка умрет». «И выхода нет?» Она подняла на адвоката глаза. «Никакого выхода?» «Я мог бы попробовать договориться, так сказать, использовав свои связи. Но это будет дорого». «Сколько?» Адвокат написал на бумажке сумму, и у Лорен потухли глаза. Таких денег она никогда в глаза не видела. «Где же я смогу взять такие деньги?» Она сжала кулаки. «Может быть, у вас есть друзья или покровитель, кто сможет одолжить эти деньги?» — участливо поинтересовался Дон Мегель. «Нет». «Мне жаль». «У вас нет никаких идей?» — отчаянно прошептала Лорен. «Есть, но она не для невинных юных дев. Поэтому я даже предлагать вам не хочу». «Пожалуйста, если есть хоть малейший шанс, я готова попробовать. Пожалуйста». Она вцепилась в рукав пиджака, сидящего напротив Дона, словно испугалась, что он сейчас встанет и уйдет, не сказав больше ни слова. «Пожалуйста, Дон». «Один мой клиент, весьма эксцентричный и богатый мужчина, ищет подарок для своего друга, служанку-рабыню». «Рабыню? Но у нас никогда не было рабов». «Вы невинные и не знаете, как иногда развлекаются аристократы. Нет, нет, не смотрите на меня такими испуганными глазами. Ничего противозаконного, все только добровольно. Между девушкой и мужчиной заключается контракт срочный, по окончании которого рабыня получает оговоренную в контракте сумму и свободу. Никакого насилия, все только добровольно, в рамках контракта». «И ваш клиент...» Лорен нахмурила лоб. «Он видел вас в банке, нашел очень красивый. Если вы согласитесь, то на ваш счет ляжет вот такая сумма». Адвокат написал на бумажке цифру с 4 нулями. «Часть уйдет на оплату откупных банку, чтобы они сняли обвинение. Часть вы сможете сразу же перевести на содержание и лечение бабушки, и у вас останется еще очень приятная сумма на чулки и платья. Но, сеньорита, вы должны понимать, что все это время ваша судьба и тело будут принадлежать хозяину. Вам придется доверить свою жизнь чужому мужчине. И контракт подразумевает телесную близость». Лорен вспыхнула, но бумажка в ее пальцах манила написанной цифрой. «Да она за 10 лет столько не заработает, даже работая на 3 работах. Но страшно». «Я знал, что вы не согласитесь. Вы слишком порядочная девушка для столь развратного предложения», — улыбнулся Дон Мегель. «Не переживайте, вы молодые, здоровые, а 10 лет пронесутся очень быстро. У вас еще будет прекрасная жизнь». «Жизнь? С клеймом вора? Без семьи, без здоровья, без денег? О какой жизни он говорит? Через 10 лет каторги ей останется только одна дорога в дешевый портовый бордель. Так лучше сейчас, всего год, но в тепле и такие деньжищи. Да они с бабушкой никогда не видели и 1/10 этих денег. Это будет храниться в тайне?» — тихо спросила Лорен, не отрываясь от чернильных цифр. «Конечно. Такие вещи решаются между 2, без свидетелей. Но вам придется довериться мне. Сами понимаете, это подарок, не хотелось бы заранее оповещать о нем именинника. Так вы согласны?» Лорен набрала полную грудь воздуха, словно собралась прыгнуть в воду с обрыва, и на выдохе энергично кивнула. «Отлично». Перед ней лег контракт. «Прочтите и подпишите. Год вы будете жить на полном обеспечении и играть роль покорной рабыни. Примите это как игру, в которой вы будете куклой. Дорогой, красивой и желанной куклой». Адвокат положил поверх бумаги новомодную самозаряжающуюся ручку. Лорен взяла в руки первый лист. Буквы расплывались перед глазами, но разве у нее есть выход? Холод каторги или здоровье бабушки? «А он молодой?» — хлюпнула она носом. «Сейчас это казалось очень важным. Кто, мой клиент или мужчина, которому вы понравились?» «Мужчина. Ему еще нет 40. Он молод, красив и богат». «И что, он не может найти себе девушку по душе?» — удивилась Лорен. «Не каждая девушка готова стать рабыней для господина», — улыбнулся одними губами адвокат. «У вас есть вопросы? Еще не поздно передумать. И, кстати, забыл вам сказать. Мой клиент очень любопытен. Ему интересна жизнь друзей. Вот такой он человек. Если вы будете ежемесячно отправлять мне отчеты о своей жизни...» «Не буду». Лорен покраснела, представив, как незнакомые мужчины с хохотом читают о ее любовных утехах. «Милая сеньорита, моего клиента не интересует, что с вами будет делать хозяин. Его интересует все остальное, и он готов платить за каждый отчет, что увеличит сумму контракта на вот столько». Дон Мегель дописал к цифре еще один ноль. «Шутите?» Лорен не могла в это поверить. Да они смогут купить с бабушкой дом с садом где-нибудь в пригороде. И, наконец, съехать из той халупки, которую только из вежливости называют квартирой. «И о чем я должна буду сообщать?» «Ничего противозаконного. Я вам все расскажу, когда вы подпишете контракт». Да, выбор невелик. Между каторгой и шпионажем. «Ну что же, сама виновата». Лорен подписала контракт, все три экземпляра, не особо в него вчитываясь и не проверяя, одинаковы ли они. «Ну что же, выбор сделан». Адвокат нажал на синюю кнопку в столе, и тотчас в комнату зашел служащий тюрьмы. «Пригласи мага-нотариуса», — властно произнес Дон Мегель. Маг появился очень быстро. Лорен сделала вывод, что ей очень повезло с адвокатом. Сокамерницы рассказывали, что мага обычно надо заказывать за сутки, но сегодня все делалось моментально. «Вы ознакомились с документом?» «Да». «Ваша подпись поставлена добровольно, без принуждения?» «Да». «Как ваше имя, сеньорита?» «Лорен Сандра Кастро». Маг подождал, пока адвокат подпишет все экземпляры, затем провел рукой над подписями, и они засветились голубым. «Регистрационный номер 167А», — буркнул Макс своему помощнику и, забрав один экземпляр контракта, вышел из комнаты. «Ну что же, сеньорита, поздравляю вас. Вы свободны до завтра. Неустойку банку я заплачу сам, а вы поспешите порадовать бабушку и предупредите ее, что на год уезжаете работать в Новый Свет. Завтра за вами заедут». «Спасибо вам». «Я просто делаю свою работу. Позвольте отвезти вас домой. Думаю, мне не стоит напоминать, что бежать бесполезно. На вас стоит метка контракта. Ее увидит любой полицейский города». «Я знаю». Они вышли из здания окружной тюрьмы, когда на улице города опустились сумерки. Дон Мегель сам водил. Им не пришлось ждать такси. Всего лишь за час жизнь Лорен круто изменилась.